Галина Петровна провожала их грустными глазами и покрепче стягивала на болезненно набухшей груди белесую от дезинфекции общественную байку. Привезенные Линтом пакеты с любовно упакованным батистом и шелком так и громоздились возле тумбочки, никем не раскрытые, никому не нужные, а ежедневные лакомства истово, благодаря Господа Бога нашего и родную Академию наук, растаскивали домой пронырливые вечно, сколько ни давай, голодные санитарки. Галина Петровна угостила бы и соседок, но ей полагалась персональная палата, персональная мука, персональная судьба. Впрочем, через неделю Галине Петровне попривыкли, и она тоже вполне освоилась в роддоме и даже стала совершать осторожные любопытные вылазки за пределы собственного отделения. Интереснее всего оказалась курилка, лестничный пролет, оборудованный парой плевательниц, возле которых вечно роились веселые разбитные тетки из абортария. С 1955 года по 5-6 раз в год, бодро поддерживающие известным местом отмену постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года, запрещающие аборты. Любительницы крепких выражений и крепких дорогих сигарет, абортички мигом приобщили Галину Петровну к своим нехитрым радостям, и уже через несколько дней она перестала неистово краснеть от кудрявой и бессмысленной матерщины, а потом, преодолевая кашель и отвращение, освоила и дымную разницу между Москвой, тройкой и, о чудо из чудес, особым дамским дюшесом с ватным фильтром. «Ты б не смолила с таким пузом, дочка», — мимоходом посоветовала одна из теток Галине Петровне, и тут же поведала обществу леденящую душу историю про то, как одна девушка вот тоже курила, беременная. Тут последовало нагромождение нелепейших и дичайших подробностей, из которых Галина Петровна поняла только, что ребенок от табачного дыма может задохнуться прямо внутри, и его будут выковыривать крючками. С того дня она стала курить уже осознанно, дисциплинированно, по часам, будто принимала лекарство, единственно способное сохранить ей жизнь, никому уже в сущности не нужную, но все еще драгоценную. Крючки ее не страшили, пусть, лишь бы умер ребенок, задохнулся, что угодно, но не появился на свет, только не ребенок Линта. Это было слишком несправедливо. Постоянно стрелять сигареты было совестно, и Галина Петровна приладилась покупать курево у медсестер, готовых за сотню дореформенных рублей снабдить своих высокопоставленных пациенток хоть цианистым калием, хоть заботливо намыленной веревкой. Впрочем, горлодерный помир, который метко называли «нищий в горах», цианистому калию по убойной силе уступал мало. И Галина Петровна особенно полюбила курить его ночью, стоя в гулкой пустой курилке, полной ледяных сквозняков и стонущих больничных призраков. Для верности она оставляла в палате халат, а в курилке немедленно сбрасывала тапочки и, поеживаясь, подолгу стояла у сифонищего изо всех щелей окна, глубоко-глубоко втягивая вонючий дым и ощущая босыми подошвами, как неторопливо и властно поднимается все выше и выше к ребенку бездушный энский холод, и точно такой же мертвый холод неподвижно стоял у нее в сердце. В приоткрытой фрамуге тихо подвывал заблудившийся ветер, то швыряя в Галину Петровну горсть колючей снежной крупки, то, жалко пытаясь приласкаться к теплому человеческому существу, но Галина Петровна ничего не замечала. словно изувеченная собака Павлова, которой удалили затылочные доли мозга, потерянная в пространстве, лишенная ради чего-то садистского любопытства и зрения, и слуха. Она упорно ползла по невидимому кругу, раз за разом, возвращаясь к той последней точке, на которой закончилась ее счастливая, нормальная человеческая жизнь. Они с Николенькой собирались пожениться. Нет, про Николеньку было нельзя, просто невозможно. Вообще нельзя было слишком про многое. Про канун прошлого, всего только прошлого, Нового года, про то, как пахло в переполненном, несмотря на близкие праздники, политехе, мастикой, пылью и медленно оттаивающими валенками. Все тогда галдели, как ненормальные, и рвались на открытую лекцию, которую давал академик, фамилию которого Галина Петровна легкомысленно не запомнила. И чтобы закрепить ей память, эту фамилию теперь навеки вписали в ее паспорт. Что ж, отличный урок для хорошенькой пустоголовой дурочки. Лучше и не придумаешь, не так ли? На лекцию она тогда не пошла, потому что надо было прибраться в лаборантской, она, кажется, разбила колбу или реторту. Она тогда без конца колотила казенную посуду и сама верила, что к счастью, просто не знала, что счастье это готовят совсем не для нее. Потом пришел Николенька, и они впервые поцела... Нет, нет, только не Николенька, ну, пожалуйста, я умоляю. Про родителей тоже было нельзя. И про припасенный к свадьбе заветный отрез белого крепдышина, плотный, шелковистый, похожий на мыльный брусок. Но стоило отмотать от этого бруска пару невесомых метров и приложить к груди, как среди комнаты сразу возникал зачарованный призрак будущего свадебного платья. Отрез так, должно быть, и лежал где-то в родительском шкафу, медленно и мучительно умирая, и чтобы не думать о нем еще тысячи таких же болезненных, изудящих, как сыпь, мелочей, Галина Петровна, крепко тряхнув головой, закуривала очередную помирину. Одна ночь, одна пачка. Она бы выкуривала две, но ее начинало рвать горькой, желчной пеной. Ребенок и не думал задыхаться. Жизнерадостно возился внутри, укладывался поудобнее. Ручки по щечку, глазки закрываем. Он, кажется, даже не мерз, хотя Галина Петровна уходила из курилки только к утру на заледенелых, синеватых, ничего не чувствующих ногах. И что вы думаете? Чудовище внутри нее было довольней некуда, а она сама даже не простудилась. Но даже прокравшись мимо бессовестно дрыхнувшей постовой сестры и с трудом забравшись на свое больничное ложе, Галина Петровна не переставала свое безостановочное мысленное движение, снова и снова натыкаясь на невидимое препятствие, переводя дух из скуля, пробуя ползти дальше. В сущности, все, что ей оставалось, это последние несколько минут прежней жизни, впечатавшиеся в память с такой силой, будто тогда она и впрямь умерла. Счастливая, растрепанная, со вспухшими от первых поцелуев губами, присевшая на корточки над радужными осколками лабораторного стекла. В подсобку тогда постучали, и она крикнула: «Открыто, милый!» Сама крикнула. И сама, легко вскочив, распахнула дверь, уверенная, что это Николенька сбежал с постылой лекции, чтобы никогда, никогда больше не расставаться, чтобы остаться вместе с ней до самой смерти. Нет, даже дольше, навсегда. Линд, который теми же долгими мысленными часами стоял все у той же двери, но только с другой стороны, с тихой грустью думал: что материя, несомненно, разумна, но уж очень несправедлива, потому что ни единого знака не было дано ему в тот день, ни малейшей подсказки, ни легчайшего рывка божественным поводком, мол, приготовься, растяпа, подберись, сейчас случится главное, может быть, во всей твоей жизни, может быть, и не только в твоей. Но нет, вселенная молчала. Мало того, Линд до последнего пытался отбояриться от скучной лекции, придумывая то недомогание, то отговорки. Он всегда ненавидел публичные выступления, хотя отлично говорил и без малейшего усилия удерживал внимание любой аудитории. Это был тот самый вариант гениальности, которая способна объясниться и с пятилетним ребенком. Только черт подери, почему я должен тратить время на пятилетних детей? Они ж не поймут ни хрена. Хоть бы я им эту лекцию на гармошке сыграл, а заодно и сплясал. «Ну, пожалуйста, Лазарь Иосифович, мы вас умоляем. Всего 45 минут, а студентам воспоминаний на всю жизнь». «Хорошенькая у ваших засранцев планируется жизнь, если нудятина, в которой они ни пса не разберут, окажется в ней самым волнующим событием». «Впрочем, согласен я, согласен. Только отвяжитесь. Но чтобы никаких ваших идиотских... Давайте потом коллегиально отметим по маленькой. У меня дел по горло, так что не сиротите напрасно кафедральные кошельки, и не надо никого встречать на выходе, я вас умоляю. Я еще не выжил из ума и уж как-нибудь не заблужусь». «И что вы думаете?» «Заблудился». Вообще-то, несмотря на все отговорки академика, навстречу сиятельному Линту был загодя выслан гонец, призванный караулить великий ум у входа, дабы потом со всеми почестями препроводить его в нужную аудиторию. Но Машков, наконец-то дорвавшийся до галочкиных губ, разумеется, потерял разом и счет времени, и разум, потому что Линд, неловко потоптавшись на пустом политеховском крыльце, пожал плечами и вошел в гулкий, мраморный, как усыпальница, вестибюль. Он решительно свернул направо, потом еще раз направо, и очутился в сумрачном лесу. Бесконечные коридоры, бесконечные двери, бесконечное отсутствие логики в нумерации. Рядом с 15-й аудиторией соседствовала безымянная комната, а сразу за ней помещение с загадочной табличкой 442М. «Вот долбоклюи», — пробормотал Линд недовольно, — «ничего не могут организовать, даже коридор». И словно ему в ответ за безымянной дверью что-то грохнуло, будто судьба поставила в конце предложения оглушительную твердую точку. Линд, оживившись от возможности взять языка и разузнать дорогу в этих политехнических дебрях, выбил на облезающей филенке вежливую дробь. «Открыто, милый!» — откликнулся женский голос, бархатистый, раскатистый, драгоценно подрагивающий на «Р», и дверь тотчас же распахнулась, как тогда, в 18-м году. И как тогда, в 18-м году, Линд чуть не потерял сознание от усталости, от счастья, от света, того самого света, в плотном кубе которого стояла, смеясь и двумя руками поправляя волосы, молодая, бессмертная, сияющая от радости Маруся. Не обнаружив в своем химическом хозяйстве нашатыря, сердобольная галочка просто усадила пепельного от бледности старичка на стул и щедро распахнула окно. Энский мороз плоско и тяжело ударил Линта по лицу, будто хам, нарывающийся на дуэль, да что там, мечтающий об убийстве. Многоигольчатая снежная крупка, искрясь, затанцевала в воздухе, охлаждая пылающие галочкины щеки, и странной, тревожной сединой, покрывая волосы Машкова, который бестолково метался перед политехом, разыскивая утерянного академика. Коварно притаившаяся под снегом ледяная дорожка ловко кинулась ему под ноги, опрокинула, звонко приложив задницей, а промерзшая и твердая. Машков, нелепый, как все упавшие люди, попытался подняться, и вдруг, словно со дна своего почти физически невыносимого счастья, увидел все разом. И неподвижное дегтярное небо с крошечной кривобокой луной, и похожий на сказочный замок политех, весь в длинных огненных бойницах светящихся окон, и старый пушистый от инея фонарь, в молочном ночном луче которого плыли снежинки, тающие и нежные, как галочкины губы. Все это на секунду сложилось в картинку небывалой четкости и красоты, сулившую открыть какие-то величественные и оттого особенно бесполезные тайны, и вдруг расплылось, задрожало, налилось горячей соленой влагой, и Машков со стыдом обнаружил, что сидит прямо на ледяном асфальте и плачет, как маленький, как дурак, шмыгая подтекающим носом и улыбаясь огромной, глупой, совершенно детской улыбкой. «Может, все-таки скорую?» — еще раз заботливо спросила Галочка. Старичок, конечно, был довольно противный, тощий, морщинистый, весь заросший неопрятной сизой седой щетиной, но советской девушке полагалось уважать еще и не такое. Старикам везде у нас почет. «Благодарю вас, нет», — учтиво ответил Линд, оправляя пиджак так, чтобы видны были орденские планки, отчаянно до хруста в скулах, презирая себя за это. «Лучше подскажите, пожалуйста, где у вас 204-я аудитория?» «Так вы тоже на лекцию?» — заулыбалась Галочка. И Линд торопливо отвел глаза, боясь ослепнуть или разрыдаться. Эти нежные щеки, эти губы с младенческой, четкой, молочной, изогнутой полосой. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. Пить целую вечность, подстанывая от наслаждения, не верить своему счастью, пока не умрешь. Не думать о следующем стихе, о том, что запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, запертый одним человеком всегда откроет другой, но как похоже, Господи! Нет, не похоже, лучше!» «Все прямо перебесились из-за академика этого», — продолжала Галочка, не заметившая ничего и очень довольная, что хоть кто-то скрасит ей скучную подготовку к лабораторной. «Только что в очереди не стояли, будто МХАТ приехал». Лин согласно покивал головой. Ажиотаж вокруг его имени обыкновенно устраивали люди вопиющие, невежественные и оттого особенно неприятные. «Там душно наверняка, на лекции этой не ходите», — продолжала усердно заботиться Галочка, мысленно коря себя за неизвестно откуда взявшуюся брезгливость. «Тоже мне комсомолка. Разве он виноват, что старенький и некрасивый?» «Боюсь, без меня не начнут, так что все-таки придется», — с сожалением сказал Линд, поднимаясь. «И Галочка...» совершенно не узнавшая изящную и легкую, как бабочка, отсылку к Андерсону, решила, что ошиблась. Очень может быть, что старичок пришел не провожать внучку, первая версия, и не пополнить скудный интеллектуальный багаж, вторая версия, выросшая на твердом убеждении советской девушки, что все родившиеся до революции люди были безграмотными и безмозглыми идиотами, которым советская власть подарила стеклянные бусы, лампочку Ильича и букварь. «Вы, наверное, ассистент академика, да?» — радостно догадалась она. «В опытах ему помогаете?» Она вообразила себе арену цирка, ловкого вертлявого мага в просторном, прохваченном звездами плаще и сухонько семенящего линта, подливающего адское зелье в таинственный прибор, внутри которого меж двух хрустальных шаров грозно гудела опасно изогнувшаяся вольтова дуга. Линт представил примерно то же самое, и целую секунду оба, в первый и в последний раз в жизни, думали в унисон. Потом Линд засмеялся, обнажив крупные зубы, будто кто-то быстро провернул скрипучую костяную шестерню, и Галочке снова стало пронзительно неприятно, словно она находилась в одной комнате с каким-то гигантским, омерзительным насекомым. «Давайте я вас провожу», — сухо сказала она, — и перед глазами Линда плавно поплыл тесноватый молодой халатик, круглая смешная пуговица на хлястике, кулачки, засунутые в карманы, суровое выбеленное полотно и глубокая голубая складка, которая ложилась то справа, то слева, там, где от тонкой сильной талии спешила к бедрам невероятно чистая линия, завораживающе чистая. Это было движение самой жизни, и Линд не видел ничего, кроме этой жизни. Ни тусклых коридорных ламп, ни взволнованной, до отказа набитой аудитории, ни дрожащих багровых щечек, лебезящего директора политеха, который все тянул Линда за рукав в сторону все-таки организованного банкета, будто малыш, который пытается уговорить взрослого посмотреть его никому не нужные дурацкие игрушки. Это никогда больше не отпустило. И даже 23 года спустя, умирая, 81-летний Линд увидел перед собой не мать, не Бога, не назад проматывающуюся огромную жизнь и даже не Марусю, а этот уплывающий по коридору идеально белый халатик и рыжеватую косу, небрежно уложенную на затылке, и быстрый жест, которым Галочка оправила подол, словно смахивая какую-то налипшую неприятную дрянь. Влюбленный, завороженный взгляд Линта, его жизнь, его самого. Она ни разу не оглянулась. Он никогда, никогда ее не догнал. Вечером, как всегда, заглянул Николаич, и, как всегда, якобы по делу, деликатно припасенному заранее, но, упаси Боже, не по неотложному, чтобы, значит, не потревожить великий ум, не всколыхнуть покой. Тут из издательства договорчик прислали на переиздание, хотят переподписать. Я уж все проверил, надо только подмахнуть. И осекся. Оборвал уютное бормотание. Линд, подтянув к подбородку колени, сидел в углу дивана крошечной, сморщенной мумией, уставившись прямо перед собой горькими неподвижными глазами. В первый раз Николаич видел хозяина не за рабочим столом, не оживленным. «Иисусе, да он вряд ли вообще замечал раньше этот чертов диван!» «Случилось что, Лазарь Йосич?» Николич сам удивился тому, каким непослушным сразу стал голос. «Так, работа под контролем, там точно все в порядке, значит, не доглядел за здоровьем. Ах, мудацкий же мудак! Надо было пинками пригнать на очередную диспансеризацию, не слушать отговорок». Но поди не послушай этого упрямца, если он до сих пор с места вскакивает ногами на письменный стол и только хохочет сверху, что, мол, так в России могут только два человека, он да Пушкин, сукин сын. Слабо и тебе попробовать, Николаич? Ясное дело, что слабо. Картошки надо поменьше жрать с топленым маслом. Да и не затем, слава богу, приставлен, чтобы по столам макакой скакать. Не затем. Так что пускай в одиночку тешится в своих сферах, а нам бы по земле пройти, не споткнувшись. Линд не ответил, будто не слышал или не понял вопроса, а то и вовсе не заметил, что Николаич пришел, А ведь как родного принимал с первой минуты, за стол вместе с собой сажал, слова не сказал кривого, и встанет, и проводит, и подарок к любому празднику. А уж водки сколько вместе съедено, разговоров наговорено, никогда не гнушался, даром что академик. Лазарь Йосич, золотой, что, сердце? Это была его выдумка личная, Лазарь Йосич. Он прекрасно мог выговорить как надо, но не хотел, как не хотел на «ты», хоть Линд 100 раз предлагал. Нет, нужно было что-то другое, что-то вроде меньшиковского Минхерца, только для них двоих, и чтоб все сразу это понимали. И степень близости, и тепло, и уважение, от непосильной тяжести которого Николай чиной раз боялся задохнуться. Он придумал этого Лазарёсича и в первый раз не сказал даже, пробормотал, готовый к выволочке, хоть к порке, но Линд только посмеялся. Как Николаич любил, когда он смеялся, из кожи вон лез, готов был на пузе ползать, в присядку скакать. А словечко «подишь ты» прижилось, перескочило на других, как блоха. Такое же верткое, живучее, вот уже академика стали называть Лазарёсичем. И в институте, и в академии, и в людской, но только, конечно, за глаза. В лицо смел только Николаич. И привилегию эту блюл со всей великолепной ревнивой яростью лучшего друга и потомственного халуя. Николаич хотел тронуть Линту лоб, как малому ребенку, но в последний момент не решился. Взял академика за плечо корявой от нежности лапой, тихонько сжал, словно проверяя, цел ли. И Линд вынырнул из своего странного оцепенения, улыбнулся почти виновато. «А, Николаич, здравствуй, храняка!» Это тоже было их слово, только их. У них вообще много было своего. «Да не помираю я, не гоношись, все хорошо». Хотя сердцем ты, похоже, почти угадал. «Колет? Жмет?» — уточнил Николаич, силясь быть деловитым и чувствуя, как отпустивший было страх вновь стискивает все внутри в унизительный ледяной узел. «И колет, и жмет, и ноет хороняка, и покоя не дает. Влюбился я, похоже, Николаич, представляешь, это на старости-то лет!» Николаич молча ушел на кухню, нежилую, господскую, огромную, где сроду никто не готовил и не хозяйничал, кроме него самого, и через пару бесшумных минут вернулся, держа в руках невесть кем преподнесенный Линту жостовский поднос, уродливый, как любая пущенная на поток русская поделка. На пухлых расписных цветах красовался графинчик с водкой, неумелой мужской рукой протертые стопочки, грубо вскрытая банка со смуглыми шпротами. Самим же Николаичем и припасенная на всякий случай, потому что ночью встанет, захочет покушать и вообще. Мало ли что! Николаич поставил поднос на диван, сел рядом, ловко разлил водку и чуть ли не насильно вставил стопку в равнодушные линтовые пальцы. «А теперь...» «Рассказывай». Почти приказал он, впервые в жизни обратившись к хозяину на «ты». «Теперь было можно, вот именно теперь».